Глава 5. Я отдернула руку, быстро захлопнув коробку, из которой едва не выпорхнули десятки орхидей. Исчезнуть? И что за бредовые мысли лезут в голову? Я настороженно огляделась по сторонам. Вот откуда сейчас точно надо свалить, так это отсюда, пока никто не заметил моих чудесатых способностей. Подскочив, как ужаленная со стула, я поспешила на улицу. Там, во внешнем мире, где людям нет до тебя дела, всегда можно легко затеряться. Прямо сейчас в моем человеческом теле просыпались скрытые до сих пор способности. И пока я спускалась на лифте, думала по поводу еды. Ведь пока я в этом теле, его нужно кормить, иначе оно может не дожить до того счастливого момента, когда я, наконец, возьму свою энергию под контроль. Был уже 3 часа дня. И все разошлись по своим офисам. В кафе было пусто. Поковыряв вилкой рыбу, запихнула в себя листья салата, залпом выпила зеленый чай и почти бегом выскочила из кафе. Ноги сами понесли к машине. Я села за руль и только тогда поняла, что забыла ключи. Вот я матрена. Телефон взяла, а сумку оставила. Зачем-то прикоснулась пальцами к замку зажигания. И на кончиках появилось хорошо знакомое покалывание. Тут же раздалось мягкое, басовитое урчание мотора. «Ничего себе!» Любой угонщик умер бы от счастья, имея такую способность. Я повернула на Садовую и поехала без всякой цели и направления. В ушах играла мелодия бессмысленной песенки. Сотни машин проносились мимо, тысячи людей проходили по улицам. И всем было не до меня, у каждого свои важные дела. А я и не заметила, как быстро оказалась за городом. Остановилась на обочине. Передо мной стоял чудный Щепкинский лес, багряно-золотой. Обожаю это место. Захлопнув дверь машины, спустилась по тропинке к озеру. Зеленоватая вода, покрытая мелкой рябью от осеннего ветра, как ни странно, была прозрачной. Наклонившись, набрала в ладони воды, но она тут же испарилась, окутав меня густым туманом и тишиной. «Лиса!» Откуда-то издалека донесся смутно знакомый голос. Только 2 человека так называли меня — бабушка и Феликс. Теперь кто-то еще узнал мое тайное имя. «Лиса!» — звал голос, затягивая мое сознание куда-то на дно озера. Этот странный, волнующий зов заставил замереть сердце, тихие удары которого отдавались в голове. «Проклятие! Ты еще кто такой?» — закричала я, сжимая кулаки и стараясь контролировать сознание. «Что тебе от меня нужно?» Мой звонкий голос вмиг разорвал тишину, и туман неожиданно рассеялся. А что, так можно было? В самом деле, после нескольких правильных вопросов инопланетяне оставили меня в покое. Марево исчезло, и на горизонте нарисовалась пара лебедей. Они величественно плыли, сплетя шеи. Из воды неожиданно выпрыгнул огромный зеркальный карп. Сделав кульбит в воздухе, плюхнулся обратно. Я подалась назад, подальше от брызг. И под ногами громко треснула ветка. Птицы обратили на меня внимание и направились к берегу в надежде, что их накормят. Увы, сегодня я с одним телефоном, а он, ребята, несъедобный. И поверьте, мне совершенно не хочется изменять его молекулярную структуру и превращать в кусок хлеба. Телефон, словно испугавшись, что я передумаю, вдруг зазвонил, доказывая свою полезность. В трубке говорил встревоженный голос Александра. «Алиса Ярославовна, пожар в доме престарелых!» «А точнее, в Щепкино!» Вот это совпадение! Я оказалась именно здесь и сейчас. «Саша, я тут, недалеко от места пожара», — сказала я, ускоряя шаги. «Да, всего в 2 километрах от этого дома престарелых». Не успела я запрыгнуть в машину и тронуться, когда меня стали доноситься жалобные крики стариков. Что же в этот раз там произошло? В России очень часто горят дома престарелых, причем в основном частные. Им не требуется разрешение на работу, поэтому их не проверяют МЧС и Роспотребнадзор. К тому же нет единого реестра подобных заведений, так что большая их часть остается в тени. В Госдуме и Министерстве труда обещали урегулировать работу частных пансионатов для престарелых, но ВОЗ и ныне там. Наверное, и в этот раз какой-нибудь дедушка уснул с сигаретой в постели, либо произошло короткое замыкание электропроводки. Мой острый слух расслышал крик какого-то старика, полный боли, словно его пытали. И вскоре я увидела зарево пожара. Это горело деревянное семиэтажное здание. Клубы дыма валили из окон всех этажей. Ворота пансионата были открыты в ожидании пожарных, сирены которых раздавались где-то вдалеке. Я выскочила из машины и поспешно побежала к зданию. Голова трещала от истошного мужского вопля. У входа толпились люди в белых халатах с носилками. Как журналисту мне следовало бы достать свой навороченный телефон и начать снимать репортаж. Только я его оставила в машине, даже не вспомнив о нем. На самом деле все мысли были только о том старике. Сейчас я бежала на крик, который доносился с верхнего этажа. Скопление людей возле двери было очень плотным, и, понимая, что так просто пробиться не получится, я направилась к балкону. Без особого труда подпрыгнула, подтянулась и перелезла через перила. Дверь в комнату была заперта, и я сняла пиджак, намотала на руку и разбила стекло. С обратной стороны открыла дверь и вбежала в процедурный кабинет, а оттуда в коридор, который был заполнен дымом. Стараясь не мешать эвакуации, спустилась к лестнице. Но и по ней было трудно продвигаться из-за снующих стариков. Ухватившись за стойки перил, как кошка, полезла на третий этаж. Медперсонал был занят спасением стариков, поэтому им не было никакого дела до женщины-кошки. С моей спортивной подготовкой я очень быстро преодолела все три пролета. Весь этаж полыхал огнем, и был слышен громкий треск от горящих деревянных стен и дверей. Здесь царил настоящий ад. Но это меня не остановило. Сквозь огонь я шла на крики. Языки пламени огибали меня, слегка облизывая и не причиняя вреда, а скорее питая силой. История с моей трансформацией в другом мире и здесь имела свои последствия. И как я буду жить с этим на земле? Подумаю об этом потом. Энергия изнутри переполняла меня, и в кончиках пальцев появилось хорошо знакомое покалывание. Вся моя сила шла за разумом, а вслед за ними послушно ступало тело. Деревянный пол почти прогорел, и видно было, что он вот-вот рухнет, а здание сложится как карточный домик, став последним приютом для лежачих больных с нижних этажей. Их обреченное состояние я сейчас чувствовала особенно сильно. И хотя уже подъехали пожарные расчеты, вряд ли они успеют спасти их. Как сейчас не хватало сильного проливного дождя, который бы смог погасить этот дикий огонь и сохранить жизни тех, кто пока еще находился здесь. «Дед, ну где же ты?» Я ускорила шаг, пытаясь высмотреть очертания человека сквозь пламя. И тут в одной из крайних комнат я увидела обугленное тело, на котором уже сгорела вся одежда. Я подлетела к нему и, подхватив за плечи, приподняла. Старик хрипел и стонал. Живой. Слава Богу! Крик отчаяния и боли, который меня звал, оказался фантомным. Обняв его обожженную голову, я прижала его к груди, как родного. А ведь мой дед также сгорел в своем доме. Как это произошло? Мне до сих пор было неизвестно. Я никогда его не видела, и обнять своего деда мне уже не доведется. Нет, дед, я не дам тебе вот так умереть. Больше никто не умрет рядом со мной. Но тут он неожиданно обмяк и перестал хрипеть.